Хотя собравшиеся оставили за властью инициативу проведения преобразований и отвергли призывы некоторых участников поддержать требования созыва учредительного собрания, но все равно состоявшееся событие являлось беспрецедентным. Впервые подданные царя, собравшиеся в имперской столице, не просили монарха по частным поводам, а выступили с требованием политического характера. Наиболее вызывающим было одно, самое важное положение резолюции. Пункт 10, гласивший, что только конституционный строй, ограничивающий самодержавную власть, может удовлетворить общественное мнение и дать России спокойное развитие государственной жизни. Решения Земского съезда вызвали значительный интерес и стали темой оживленных обсуждений в прессе, в частных собраниях. Первоначально появились предположения, что депутация земцев будет принята министром внутренних дел и царем, в чем усматривали поворот власти к конституционности. Консерваторы-традиционалисты негодовали. Великий князь Сергей Александрович 10 ноября записал в дневнике: «Узнал о подробностях Земского съезда в Петербурге. Ватировали Конституцию! Депутация земцев принята Мирским, будет принята государем! Мне иногда кажется, что с ума схожу!» Власть была шокирована. Удовлетворить подобные требования она не могла, так как это фактически означало самоликвидацию исторической власти. В начале декабря 1904 года в Царском селе прошли совещания высших должностных лиц империи, где обсуждались неотложные меры для преобразования внутреннего строя. В центре дискуссий оказалась программа, предложенная министром внутренних дел. Особое внимание участников привлек пункт о выборных представителях в составе Государственного совета. До того все члены назначались лично монархом. Большинство собравшихся высказалось против этого. Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев именем Бога заклинал царя не ограничивать самодержавие. И эту позицию поддержали министр финансов Владимир Николаевич Каковцев, председатель комитета министров Сергей Юлевич Витта и большинство других. Царь вначале колебался, но вскоре однозначно выступил за сохранение незыблемости власти. По окончании царско-сельских совещаний был опубликован указ Сенату, содержавший положение о расширении местного самоуправления, о пересмотре положений о печати, утверждавший необходимость установить веротерпимость. Пункт о выборных представителях отсутствовал. Либералы же надеялись, что выборное начало там будет оговорено, но царь не считал, что настала пора резких перемен. В декабре же, в беседе с московским предводителем дворянства князем Трубецким, Николай II сказал, что вопрос о Конституции он ставил себе не раз и пришел к такому заключению. «Не для меня, конечно, не для меня, для России. Я признал, что Конституция привела бы сейчас страну в такое положение, как Австрию. При малой культурности народа, при наших окраинах, еврейском вопросе и так далее, одно самодержавие может спасти Россию. Причем мужик Конституцию не поймет, а поймет только одно, что царю связали руки. Тогда я вас поздравляю, господа». Какое точное и ясное понимание исторических возможностей России. В январе 1905 года произошли кровавые события в Петербурге, и Петр Дмитриевич Святополк Мирский получил отставку. Им были недовольны все, а представители партии власти обвиняли его в том, что своей мягкотелостью, нерешительностью, заигрыванием с оппозицией он расшатал порядок и в результате случилось это абсурдное и бессмысленное кровопролитие в центре столицы. Министром был назначен бывший московский губернатор, ближайший друг великого князя Сергея Александровича Александр Григорьевич Булыгин. Справка. Булыгин Александр Григорьевич. Годы жизни 1851-1919. Обершенк. Статс-секретарь. Член Государственного совета группы правых. С 1893 года московский губернатор. С 1902 года помощник московского генерал-губернатора. С 20 января по 22 октября 1905 года министр внутренних дел. С 1913 года главноуправляющий собственной Его Величества канцелярии по учреждениям ведомства императрицы Марии. Убит в своем доме в Рязани 5 сентября 1919 года. Однако страсти в стране накалялись. Весной и летом 1905 года начались беспорядки в деревне, сопровождавшиеся захватом, разграблением и поджогами дворянских усадеб. Волнения охватили и армию. Летом случилось невероятное событие, произведшее сильное впечатление и в России, и за границей. 14 июня взбунтовалась команда эскадренного броненосца Черноморского флота «Князь Потемкин Таврический». Это был один из лучших кораблей флота, вступивший в строй всего лишь за год до того. Восстание вспыхнуло стихийно и продолжалось до 25 июня. Эти 12 дней и командование флотом, и военные власти, и высшая администрация в Петербурге, как и множество других лиц по всей империи, внимательно наблюдали и заинтересованно обсуждали всю Потемкинскую одиссею, закончившуюся в румынском порту Констанца, сдачей корабля румынским властям. Император был потрясен. Ничего подобного не случалось раньше. 15 июня записал в дневнике. Получил ошеломляющее известие из Одессы о том, что команда пришедшего туда броненосца князь Потемкин Таврический взбунтовалась, перебила офицеров и овладела судном, угрожая беспорядками в городе. Просто не верится. Но это была горькая правда. Опора монархии, его армия, оказалась не такой надежной, как еще недавно казалось. Натиск на власть все более смелевшего либерального общественного мнения не ослабевал. Общественные деятели открыто уже призывали к Конституции. В мае в Москве состоялся съезд земских и городских деятелей, где призыв к конституционным преобразованиям был принят подавляющим большинством голосов. Съезд избрал делегацию, которую 6 июня 1905 года принял в Петергофе император и которая вручила ему свои требования. Это была первая встреча самодержца с делегацией либеральных кругов. К этому времени монарх уже был уверен в необходимости введения представительного органа с выборным началом. В ответ на речь главы делегации профессора князя Трубецкого Николай II сказал: «Я скорбел и скорблю о тех бедствиях, которые принесла России война и которые необходимо еще предвидеть, и о всех наших внутренних неурядицах. Отбросьте сомнения. Моя воля, воля царская, созывать выборных от народа непреклонно. Пусть установится, как было встарь, единение между царем и всею Русью, общение между мною и земскими людьми, которое ляжет в основу порядка, отвечающего самобытным русским началам. Я надеюсь, вы будете содействовать мне в этой работе». Царь не лукавил, но в кругах образованного общества этим словам не придавали значения. Через 30 лет когда все участники тех бурных событий стали историей, один из главных действующих лиц, страстный противник самодержавия, Василий Алексеевич Маклаков, напишет: «Государь сам не хотел ввести Конституцию, боролся против нее и дал ее против желания. По натуре он реформатором не был. Все это правда, но зато он умел уступать даже более, чем нужно». Это была очевидная истина истории, осознанная лишь в эмиграции. Зима, весна и лето 1905 года стали временем выработки новых подходов, поиском адекватных форм разрешения социальной напряженности. 18 февраля 1905 года был опубликован царский манифест, объявлявший о намерении создать законосовещательную Государственную Думу. 6 августа появился новый манифест, устанавливавший создание в России законосовещательного органа на выборной основе. Этот проект по имени министра внутренних дел получил название Булыгинской Думы, которая должна была собраться не позднее середины января 1906 года. Выборы не были прямыми и равными, а некоторые категории населения вообще исключались из выборной процедуры. Женщины, военнослужащие, учащиеся, рабочие. Для крестьян предполагалось установить 4-степенные выборы, для землевладельцев и горожан, имевших имущественный ценз, 2-степенные. Этот проект означал существенные перемены в представительных функциях власти. В сентябре-октябре 1905 года Россию охватила почти всеобщая политическая стачка. События начались 19 сентября в Москве, где печатники объявили забастовку с экономическими требованиями. Скоро к ней присоединились представители других профессий. Забастовки стали объявляться в других городах, а требования стали носить главным образом политический характер. Административный аппарат оказался неспособным противодействовать расширяющимся хаосу и анархии, проявлявшимся повсеместно в грабежах и насилиях. В правящих кругах заговорили о диктатуре. О царившей тогда атмосфере на самом верху иерархической пирамиды поведал в мемуарах начальник канцелярии министра императорского двора генерал-лейтенант Александр Александрович Масолов. Все признавали необходимость реформ, но почти никто не отдавал себе отчета в том, в чем они должны выразиться. Одни высказывались за введение либеральной конституции, другие за создание совещательного органа, третьи за диктатуру по назначению, а четвертые считали, что порядок и умиротворение должны быть водворены государем диктаторскими приемами. Справка. Масолов Александр Александрович, годы жизни 1854-1939, генерал-лейтенант с 1908 года, служил с 1873 года в лейб-гвардии конном полку, начальник канцелярии министерства императорского двора с 1900 по 1916 год, затем посланник в Румынии, женат на Елизавете Федоровне Треповой. На авансцене политического действия оказался Сергей Юльевич Витте, только недавно вернувшийся триумфатором из Америки, где ему удалось подписать Портсмутский мир. В атмосфере страхов и неопределенности многим стало казаться, что этот человек может все. Ранее он не был сторонником выбранных органов и неоднократно заявлял, что представители и самодержавие несовместимы.